О вреде гламура. Вопрос, что делать с волосами на лобке, остается открытым. К счастью, это личное дело каждого, и показывать всем, какой именно дизайн вы предпочитаете, совершенно не обязательно. Нам, гинекологам, в работе излишние женские волосы почти не мешают. И сбривать их перед посещением врача в принципе не нужно. Но иногда консерватизм с волосами на причинном месте может сыграть поистине злую шутку. Так, например, на одном из моих приемов в гинекологической клинике произошел ужасный случай. Во время осмотра миссис Джефферсон в зеркалах, когда для осмотра во влагалище вставляется зеркало Куско, получилось так, что лобковые волосы этой английской дамы намотались на закрепляющий механизм зеркала, состоящий из винта и гайки. И не просто намотались, а плотно. Так что ни туда, ни сюда. Тогда первой мыслью, пришедшей в голову, было желание намотавшиеся на винт волосы просто отрезать. Но объяснить миссис Джефферсон, с какой это стати, казавшейся в начале консультации адекватным гинеколог с приятным восточноевропейским акцентом, вдруг начал внезапно стричь ей волосы на промежности, аки видал сосун, было несколько затруднительно. Не подавая виду, я стал глазами искать ножницы в попытке незаметно состричь волосы, не привлекая к процессу излишнего внимания. Помогавшая мне при осмотре медсестра Хиллари, поняв суть трагедии, прыская в кулак, вышла из кабинета, видимо, чтобы как следует поржать. Найдя, наконец, в столе тупые канцелярские ножницы и пытаясь не доводить дело до скандала, я завел с миссис Джефферсон ни к чему не обязывающий разговор о погоде в Южном Деваншире и начал стричь. То место, где особо толстый пучок волос был завинчен намертво гайкой, стричь было крайне неудобно. Единственным способом было перепилить застрявшие волоски. Раздался звук ножовки по металлу. Миссис Джефферсон открыла глаза и вопросительно посмотрела на меня. «Извините, миссис Джефферсон, возникла накладка. Небольшая часть лобковых волос намоталась на крепеж зеркала. Так размотайте их как можно скорее. И, пожалуйста, если это вас не затруднит, прекратите пилить!» «Безусловно, миссис Джефферсон, извините», — сказал я с ужасом, понимая, что не продвинулся ни на шаг. Медсестра Хиллари, видимо, от души отсмеявшись за дверью, серьезным профессиональным лицом вошла в кабинет. Увидев меня, пилищего металлическое зеркало канцелярскими ножницами, она быстро развернулась и опять вышла. Я понял, что остался один. Оставить миссис Джефферсон, лежащей на кресле с застрявшим зеркалом, и уйти искать острые ножницы по клинике, было совершенно невозможно. Единственным способом позвать на помощь было нажать красную кнопку «Остановка сердца», которая подает общегоспитальный сигнал тревоги и немедленно привлекает в комнату реанимационную бригаду в количестве 7 человек с кислородной маской, дефибриллятором и носилками. «Да, низкий сорт, нечистая работа», — подумал я, вспоминая классика, слова Остапа Бендера. Положение становилось безвыходным. Миссис Джефферсон стала прозрачно намекать, что сегодня вечером она собиралась играть в бридж с миссис Тоус, и поэтому ей было бы очень важно оказаться дома хотя бы до захода солнца, и, если это только меня не затруднит, без металлических конструкций во влагалище. На этом интересном месте в кабинет вернулась Хиллари. «Ножницы! Острые ножницы!» — взмолился я. Медсестра кивнула и побежала их искать. Единственные острые ножницы были найдены только в операционной. Да и то в составе набора для чревосечения, состоящего из зажимов Кохера, Гуиллама и Зеппелина, крюков Лангенбека, скальпелей, ранорасширителя Балфура и штопора для извлечения миоматозных узлов. Чтобы не терять времени, Хиллари принесла весь набор для чревосечения в смотровую. Развернув набор, я извлек из него долгожданные, острые как бритва ножницы Мак-Инда. Мисс Джефферсон с ужасом смотрела на страшную коллекцию хирургических инструментов. Ранорасширители и зажимы тускло поблескивали в свете электролампы. На лбу у пациентки выступил пот. Заверив, что я не собираюсь ее расчленять, легким движением я пересек застрявшую шевелюру и вытащил проклятый инструмент из насмерть напуганной англичанки. Гинекологическое зеркало было непригодно более к эксплуатации, и поэтому полетело в корзину. Так как осмотр все же нужно было закончить, я взял другое зеркало и спросил разрешения у миссис Джефферсон продолжить осмотр. На ее лице отразилось внутреннее борение, но она, посмотрев на часы и сделав глубокий вдох, ответила утвердительно. Так как с волосами было покончено, бояться было больше нечего. И я, ободряюще улыбнувшись, установив контакт глазами с миссис Джефферсон и с чувством огромного облегчения, продолжил разговор о погоде в южном Деваншире, бережно вставляя зеркало для осмотра. То, что случилось потом, заставило меня нервно закашлять и побледнеть. А случилось страшное. Пока я устанавливал контакт глазами с миссис Джефферсон, параллельно вставляя инструмент для осмотра и завинчивая гайку, в механизм зеркала завинтился мой новый галстук от Гермеса. Над южным Деванширом садилось солнце. В приемной клинике меня ждали еще 8 пациенток. Хиллари, увидев, в чем дело, быстро вышла из комнаты. Не все, что плавает, или трудности перевода. Прежде чем обследовать и лечить пациентку, нужно с ней немного побеседовать, иначе не всегда понятно, от чего же ее надо лечить. Ну так вот, присылают к нам как-то в антенатальную клинику молодую беременную девушку по имени Элеонор с подозрением на преклампсию в 37 недель, поздний токсикоз у беременных. Девушка волнуется, но все-таки диагноз серьезный и потенциально чреват массой осложнений. Начинаю спрашивать, какое было давление до беременности, шевелится ли бэби, нет ли болей в правом подреберье, не болит ли голова. Нет, отвечает, все нормально. Просто пошла к доктору на плановую проверку, и давление оказалось слегка повышенным. Вот он и забеспокоился, направил к специалисту. А нет ли каких нарушений зрения, спрашиваю. Дело в том, что при тяжелой преэклампсии, вследствие отека сетчатки, мозга и повышенного артериального давления, могут возникать разные зрительные симптомы. Белые вспышки света в глазах, мелькание черных точек и, реже, проплывание перед глазами таких прозрачных сосисочек с кружочком посередине. В английском простонародье называемых floaters, от слова float – плавать. Они, эти самые floaters, случаются время от времени и у абсолютно здоровых людей, но в случае преэклампсии зачастую принимают несколько навязчивый характер. Видя, что Элеонор нервничает, пытаюсь немного успокоить ее непринужденной беседой, параллельно выясняю нужную мне клиническую информацию. 29 лет, работает пресс-секретарем в крупной компании, мечтала о карьере актрисы, но вовремя одумалась. Так вот, говорю, не случаются ли у вас, Элеонор, floaters? Элеонор почему-то смутилась и спросила, как это связано с преэклампсией. Объясняя про сетчатку, артериальное давление и отек, Элеонор смотрит с недоверием и иронией. Доктор, вы уверены, что вам необходима эта информация? Не совсем понимая причины смущения и иронии пациентки, продолжаю спрашивать про floaters. Так видите вы floaters или не видите? Вижу. Наконец, с усмешкой признается Элеонор. Но в большинстве случаев это не мои, а моего бойфренда. Тут я совсем потерял смысловую нить. Вы видите флоутер своего бойфренда? Да, и, честно говоря, это не очень романтично. Вы не находите? В полной растерянности я посмотрел на Элеонор, пытаясь понять, шутит она или это начальные проявления энцефалопатии, нарушение функций мозга. Элеонор выглядела абсолютно адекватно. У нас, похоже, возникло взаимное чувство, что консультация зашла в тупик. Обстановку несколько разрядила акушерка Лиз, которая сообщила, что анализы крови и мочи в норме, и преэклампсии у Элеонор, скорее всего, нет. Закончив обследование, я попрощался с Элеонор и попросил ее обратиться к врачу, если она почувствует себя плохо. Перед уходом она еще раз выразительно и странно посмотрела на меня и, подняв слегка правую бровь, сказала: «Бай-бай, док!» В душе остался осадок. Не то чтобы неприятный, но странный. То ли я что-то недопонял, то ли она. Акушерка Лиз пила чай и заполняла чью-то историю родов. Я сел с ней рядом за стол. «Лиз, can I ask you something? Do you see floaters now and again?» «Лиз, можно я тебя спрошу кое о чем? Ты время от времени видишь floaters?» Ты имеешь в виду флоутерс, которые такие прозрачные, длинненькие штуковинки, что иногда проплывают в глазах? Или те флоутерс, которые трудносмываемые и непотопляемые какашки в унитазе после посещения китайского ресторана в пятницу вечером. Сердце мое оборвалось. Матка, я вас знаю. Нам в этот раз, похоже, просто так не уйти. В этот раз, похоже, плотно прижало. Похоже, что это та самая плацента перкрета, детское место, проросшее в тело матки, которое нас пугали учебники. Льет и льет, зараза. Мы уже на 8-м пакете крови, а она все льет и льет. Мы льем, и она льет. Мы ей в вену, она из артерий. Круговорот кровяной колбасы в природе. Я уже 40 минут сижу с рукой по локоть в тетеньке, сжимая матку изнутри и снаружи. У меня по животу из тетеньки течет чистая донорская кровь, своей у нее уже не осталось. Хирургический костюм промок, мои трусы в горошек тоже, похоже, насквозь. Интимиссимо, блин. Я просто сижу и сжимаю матку. Фаза отрывистых команд, напоминающих торпедную атаку на подводной лодке, уже прошла. Синтометрин, карбопрост, мизопростол, гелофузин, кровь, плазма, фактор 8, бакрибалон, гематологическая бригада, готовить к чревосечению, все на помощь, все на помощь, все на помощь, заебись оно все конем! Мы готовимся к чревосечению. А я сижу и сжимаю матку, чтобы ее... Рука устала, болит. Если руку отпустить, так, для разнообразия, сразу же опять зальет. Опять пульс за 160, давление в ноль, фибрилляция желудочков и асистолия. А асистолия — это неприятно и скучно. Поэтому решительно держу тетеньку за матку, а смерть за яйца. Жду, пока Франческа, операционная сестра, развернет мне самый чистый в Лондоне набор для экстирпации матки. Готово! А нож наточила. Мистер Цепов, я готова к чревосечению. Нет, ну где у людей чувство юмора, а? Рэйчел, сядь на мое место и сжимай матку изо всех сил. А я пошел мыться на чревосечение, пока меня Фран не прожгла глазами насквозь. Мэтью, анестезиолог, суетится вокруг своего наркозного аппарата, как кухарка вокруг плиты с обедом для лесорубов. Мэтт, мы начинаем, окей? Через полчасика закажи пиццу. Пока везут, мы управимся, наверное. Деннис, ты самоуверенный павлин. Работай давай, у меня пропофол осталось, последнее ведро. Разрез, апоневроз, брюшина. Вот она, большая синяя матка. Сука. Орган, 40 минут назад подаривший одну жизнь, а сейчас готовящийся забрать другую. Так, стоп, бредить и разговаривать с матками. Пора работать. Развели тут, понимаешь, мясокомбинат, твою мать. Зажим Роджерса. Еще один. Ножницы мы ее, пожалуйста. Сушить. Блять, а это что такое? Зажим. Отсос. Зажим. Шить. Тампон. Ножницы. Отсос. Сушим. Черт, заливает. Ничего не видно. Что за день такой? Дженни, душа моя, пойдите, пожалуйста, в клинику мистера Донахью и передайте ему буквально следующее. Мистер Донахью, мистер Цепов восхищается вашей работой и шлет вам свои комплименты. Ошарашенная Дженни, регистрар первого года, смотрит на меня большими глазами, как бы безмолвно спрашивает, все ли со мной нормально. Она не знает, что закодированная фраза, которую она передаст мистеру Донахью, означает буквально следующее. «Патрик, у меня пиздец. Бросай нахрен своих жен-футболистов с хламидиозом и срочно дуй в операционную. У меня жопа, без тебя никак. Хелп». Через 3,5 минуты Патрик уже здесь, и мы продолжаем наше веселое шоу. «Зажим Цепелина! Полукривой, спасибо! Полукривой Цепелин, еще, пожалуйста!» «Где тут мочеточник? Фиг его знает. А, вот он!» «Ну все, слава богу!» «Нож!» Я отделяю матку от свода влагалища. «Рэйчел, не тяни сильно за матку, а то получишь ею по лицу. Бывали случаи. Отсос, тампон. Шить викрил, пожалуйста». Полуторакилограммовая матка с тупым звуком падает в железный таз. Кровить больше не из чего. Так только. По мелочи. ДВС-синдрома вроде нет. Вставляю дренаж толщиной с палец Николая Валуева. Все. Уходим отсюда к чертовой матери. Зашиваем апоневроз, подкошку, кожу. Главное, чтобы кожный шов был как можно менее заметным. Все, что ты делал внутри, не важно. Тетеньки, если выживают, любят косметические швы.